Глава 82. Пустой артефакт. Ты что творишь? Тяжелораненый Маис не в состоянии остановить ученика, попытался докричаться до него, но тот вскоре и сам одумался. Через силу оттянув руки от горла женщины, Рогне обессиленно сел на землю и прикрыл ладонью лицо. Не хочу искать оправданий для курицы, опустошившей мои карманы, но без нее вряд ли я одержал бы победу. Если забыть о душах, все сложилось как нельзя удачно. Внешний слой запечатывающего кристалла расколот, десятая часть физических сил вернулась, а значит, при наличии достаточного количества астральной энергии удастся быстро взрастить колодец. Сейчас мое тело соответствует низшим стандартам миров пятого порядка, подумать только, я смогу за месяц-другой перескочить сразу через два уровня бытия. Анализ сложившейся ситуации принес немного спокойствия в душу Рогне, и тот уже не скрежетал зубами, но нет-нет. Тяжелые вздохи сожаления прорывались из пересохшего горла. Что со мной произошло? Вопрос из сына помнил Рогне о существовании злосчастной женщины, и до того, как Маис успел дать объяснение, он с хмурым видом сообщил: «Тебя изнасиловали». Всего два слова вынудили основательницу академии, лишенную всех сил, на дрожащих руках приподняться над землей, ее бледное лицо стало совсем безжизненным, а губы задрожали. В то же время Маис и приходящие в себя сестры, которым удалось убить Ниу, впали в глубочайший ступор. «Повтори», голос Иссы сбивался, она не могла оставаться спокойной после услышанного, а Рогне в свою очередь не собирался останавливаться. «Извини, я не смог защитить. Зеленокожие ублюдки погрузили тебя в кошмар, но когда жертва обладает внушительной силой, нет возможности в полной мере отыграться, вот они и воспользовались телом для вымещения гнева. Но не волнуйся, семя твари выпустили на грудь и на лицо. Кстати, Маис уже вытер следы, поэтому волноваться ни о чем. Ты не понесешь от иномирян». Похлопав остекленевшую женщину по плечу, Рогне направился к трупам зеленокожих, чтобы собрать эфирные сферы. И только после долгой минуты молчания, Маис, чью душу буквально выпнуло из тела возмутительной речью ученика, вернулся обратно. «Что ты несешь, владычица? Не слушайте этого подонка, он просто отыгрывается за утерянные души». В последнюю секунду поймав острый каменный осколок, которым Исса попыталась пронзить собственное сердце, блондин начал всеми силами успокаивать основательницу академии. В то же время Рогне с безмятежным видом обчистивший мастеров разума, подвергся нападкам сестер. «Как ты можешь так жестоко издеваться над владычицей? Мы вместе сражались, чуть не погибли, а сейчас она из-за тебя готова покончить с жизнью». Возмущение мира и других Олесфил заставило юношу нахмуриться. «Ты сегодня заткнешься? Нет, если мой язык может довести до суицида расточительную женщину, то твой чуть не угробил нас всех. Или думаешь, я забыл, из-за кого мы здесь оказались без подготовки и нормального плана? Ради собственной шкуры, прикрой рот, не зли меня». Слова юноши охладили пыл Миры, зато другая сестра подхватила эстафету с названием «Доведем его, и сдохнем в муках», под лозунгом «Ну мы же бабы, почему нет? Разве сам не отправился бы на помощь близким, невзирая на опасность, если бы дорогому тебе человеку грозила смерть? Откуда тебе знать, как я, потомок Варда, отношусь к смерти?» В голосе Рогне не осталось ни намека на теплоту. Кошмар заставил его погрузиться в пучину отчаяния, и сейчас любые, даже крошечные колебания в настроении могли вылиться в катастрофу. Повелительницы ментальной энергии почувствовали это и умолкли, с опаской глядя на юношу. «Вот так и молчите». Подняв за тонкую ножку парализованного зеленокожего, Рогне несколько раз впечатал его головой об каменную кладку, но не чтобы убить. Забив и намеренно до бессознательного состояния, юноша бросил тело девушкам. «Пока он беззащитен, извлеките память, я хочу знать, как эти слабаки сумели сломать естественный порядок вещей и научились создавать искусственные колодцы». Отдав приказ, Рогне принялся поглощать души убиенных калуртой мастеров Биофис. Десятки астральных оболочек мало что значили, но они принадлежали мастерам стадии преобразования 4, а значит, могли принести значительную пользу. Благо, души повелителей ментальной энергии, так же как и стихии Земли, не обладали большой силой, иначе превратить их в духовные семена составило бы труда. Когда новые слои появились в колодце четырех горнов, Рогне вынырнул в реальный мир. Он не спешил поглощать энергию, ведь для начала стоило узнать о тайнах эфирных сфер. Сестры с задачей справились на ура и вместо объяснений просто передали куски памяти, связанные с искусственными источниками. Не ожидал, что все окажется настолько серьезно. Глава 83. Мириады звезд. Некоторое время потребовалось для переработки воспоминаний, но когда юноша просмотрел их, хмурое лицо наполнилось задумчивостью. Сферы разума, как их называли Калурт, вовсе не являлись изобретением зеленокожих. Знания о создании столь противоестественных вещей оказались куда более глубокими и исходили от мира четвертого порядка, Сингнис. Рагни кое-что слышал об этой планете, заселенной Уолис, расой бесплотных существ, предрасположенных к ментальным искусствам. Она представляла довольно мирное место. Мастера оттуда, странники, исследующие миры и старающиеся не вмешиваться в ход чужой истории, большего об этих существах юноша не знал, так как информации о мирах ниже третьего порядка дедушка Зарок передал мало. Все потому, что между третьим и четвертым уровнем планет существовала чудовищная разница, не как между остальными мирами. Всего существует 9 порядков, и только с седьмого начинается отсчет уплотнения ауры, по крату на каждое возвышение. Тем не менее, если в мирах четвертого порядка живут мастера с четырехкратно уплотненной аурой, то на планетах третьего с шестикратным. Казигарат, сильнейший среди миров третьего уровня, стал таким благодаря невообразимым навыкам воинственных племен и одной особенности. Все наши мастера рождались с семикратно уплотненной аурой, феномен, такой же, как и в империи монархов, возвышающийся с восьмикратным уплотнением над другими мирами второго порядка, которые обладают семикратным. Подобная разница в силах обусловлена многими факторами: силой мира, родословной, практикуемыми методами, даже случайными обстоятельствами. Раньше мне и до третьего порядка-то дела особо не было, я считал обитателей других планет не более чем мусором. Именно по этой причине добыча информации о мирах четвертого порядка стояла в самом конце списка желаний, наряду с обнюхиванием вонючих ног Агара. Как же я был глуп. Не по поводу ног, конечно. Несмотря на благоприятные представления о мире Сингнис, воспоминания Калурт перевернули все с ног на голову. Безобидные исследователи оказались одержимыми, которые предавали миры низшего порядка забвению ради экспериментов. Они занимались разного рода изысканиями, и одно из них – изучение свалок, безжизненных миров девятого порядка, которые либо образовывались такими, либо деградировали после уничтожения. Так вот, в одной из свалок бесплотные Уолис обнаружили древнейший курган, возраст которого установить не удалось даже со знаниями психанутых ученых, но самым важным открытием оказались письмена на бесчисленных костях чудовищ. Десятилетия расшифровки дали результат: неизвестные символы оказались подробной инструкцией по созданию сфер разума, плоду боли и наслаждения повелителей ментальной энергии. Ритуализм, пришедший из древности, и научный подход современности позволили бесплотному Уолис не просто повторить успех забвенного мира, они превзошли создателей. Практически за сотню лет обитатели Сингнис подчинили мастеров разума пятого и шестого порядка в бесчисленных мирах для того, чтобы те выполняли роль живого конвейера по производству искусственных колодцев. Калурт как раз относилась к вассальным силам Уолис, а четверо мастеров являлись младшими надзирателями, следящими за сбором сфер в секторе, где находится мир Фалинар. То, что я получил знания о сферах разума, конечно, хорошо, но почему все настолько просто? Если даже мне удалось узнать о подноготной Сингнис, об ищейках высшего порядка и говорить не стоит. Более того, подробная информация, касающаяся первоисточников столь желанной для многих силы, содержится в разуме какого-то жалкого надзирателя. Здесь явно что-то не так. Мастера или страны стали бы терпеть под боком угрозу и давно бы расправились с ними, присвоив метод создания сфер разума. Да кто угодно на просторах третьего и второго порядка посягнул бы на такой кусок. Значит ли, что за Сингнис стоит нечто большее? Хотя, какое мне до этого дело? В ближайшее время с ними лучше не встречаться, а когда стану достаточно сильным, потренируюсь в охоте на высокоуровневых мастеров разума, и никакие сферы им не помогут. Решив все для себя, Рагни погрузился в область ауры, игнорируя посерьезневших девушек и последних представителей академии. Он без опаски начал поглощать слой за слоем до тех пор, пока духовное семя окончательно не развеялось. Во внешнем мире процесс поглощения сопровождался завываниями ветра вокруг фигуры юноши. Когда энергия достигла максимальных показателей, аура белого титаниума вырвалась из колодца и разметала рядом лежащие булыжники. Сестры вместе с Маисом и Иссей отошли на безопасное расстояние, чтобы оттуда наблюдать за возвышением юноши, достигнувшего сразу четвертого этапа стадии преобразования 4. Так вот какая она, сила белого титаниума. Ощущая волнение колодца, требующего вливания чужеродной ауры, Рогни сжал кулаки. Он чувствовал, что если поместить в образовавшуюся пустоту энергию любого типа, со временем источник начнет вырабатывать силу, полностью инертную к ней. Аура праха. Я заполучу ее, и когда это произойдет, северные земли империи монархов падут. Слуги смерти не знают ни страха, ни боли, ни отчаяния, но я заставлю их утонуть в океане беспросветного мрака, заставлю мечтать о забвении. Ненависть отразилась серебряным блеском в глазах Рогни, а источник вновь затрепетал, пропуская через горн крупицы энергии, но вскоре это прекратилось, так как юноша отвлекся на появившуюся прямо перед носом крошечную галактику. Мерцание бесчисленных звезд, умещающихся на ладони, завораживало настолько, что Рогни позабыл о недавнем ощущении и сосредоточился на странном сгустке энергии. Аура бытия дает мне шанс перейти в мир более высокого порядка, что ж, не стану отказываться. Глава 84. Дай досмотреть, не прикасайся к ней. Когда Рогни протянул руку к крошечной галактике, Исса с тревогой окликнула его. После прорыва к стадии преобразования 4, передо мной также появились мириады звезд. Я прикоснулась к ним и чуть не поплатилась за ошибку жизнью. Именно по этой причине мне до сих пор не удалось перейти в мир шестого порядка. Позже я наткнулась на древнее писание, в котором говорится, что само мироздание перемещает талантливых мастеров к следующему этапу развития, однако любопытство может сгубить их. Для перемещения нужно лишь влить ауру в мириады звезд, но ни в коем случае нельзя соприкасаться. Зелья залы белого древа творили чудеса, Исса выглядела совершенно здоровой, если не говорить о впалых глазах. Тебе настолько понравилась история об изнасиловании, что захотелось спасти меня и послушать еще одну. Как мило. На улыбку Рогни основательница Академии отреагировала возмущенным возгласом. Ты не отличаешь добра от зла. Я виновата в том, что потратила все души, но послушай меня. Ты не должен. Вопреки наставлениям крикливая Исса, Рогни погрузил ладонь в крошечную галактику, после чего сознание тут же затуманилось и окунулось в бесконечные просторы космоса. Откуда тебе знать, расточительная женщина, что галактика посылается аурой бытия не просто для перемещения, но и для выбора мира, в который ты можешь отправиться с нынешним уровнем развития. Мало того, учитываются особенности организма, ведь не каждая среда подходит для жизни тем или иным расам. Что касается возможности самому определить конечную цель, тут все довольно просто. Каждый мир наделен собственной аурой, способной развиваться благодаря живущим в нем мастерам, поэтому планеты привлекают новых практиков силой. Внутри галактики можно сделать выбор, какая из них подходит именно тебе, но чтобы сделать это, необходимо соблюсти некоторые условности и поддерживать ауру в состоянии угасания, дабы не вызвать ответного удара от бесчисленного множества сил миров. Область внутри мириадов звезд напоминала открытый космос, с одной поправкой. Такого понятия как расстояние здесь не существовало, практик мог приблизиться к самым дальним уголкам Вселенной за мгновение, и Рогни не пренебрегал возможностью. Сотни и тысячи миров просматривались за время, которое в реальном мире исчислялось секундами, и вот, примерно через 20 минут юноша остановился возле мягкого свечения одного из далеких миров. Планета не подходила Рогни от слова совсем, слишком нежная энергия не соответствовала сути Варда, и юноша не мог понять, почему этот мир привлекает так сильно, словно в нем есть нечто знакомое и близкое. Может ли быть, вспоминая слова дедушки, который говорил, что при переходе к высшему миру, практик может почувствовать энергию не только мира, но и близких существ, с которыми он когда-то виделся или встречался. Таким образом, планета привлекала новых практиков, но помимо пятерки выживших из Казигарат Рогни не знал никого. Пленных не стали бы держать в мире шестого порядка. Неужели еще кому-то удалось сбежать? Если так, я должен найти его или ее. Мы, последние воины великих племен, и именно нам суждено воздать бледным королям. Определившись с выбором, Рогни распространил ауру белого титаниума на сияние неизвестного мира, после чего сознание покинуло область галактики, а сам комок мириадов звезд превратился в портал бледно-красного цвета, что свидетельствовало о преобладании в том мире телесной ауры. Ошеломленная Исса не могла поверить, что после погружения руки в мириады звезд мальчишка остался цел и невредим, он даже смог призвать портал перемещения. И не мечтай, Каждый портал открывается для единственного практика. Если кто-то пройдет за него, нарушителя выбросит в открытый космос. Заметив блеск в глазах основательницы Академии, Рогни поспешил ее обрадовать, точнее, обрадовать себя, посмурневшей физиономией властительницы душ. «Значит, уходишь? Мы не знаем, как отблагодарить за спасенные жизни. Ты дважды вытянул нас с того света, но взамен получил лишь проблемы. Прости за это. Если когда-нибудь мы встретимся вновь, я верну долг жизни». Мира решила нарушить обет молчания, отчего со стороны Рогни послышалось недовольное фырканье вперемешку с причитаниями из разряда: «Тоже мне благодетельница, все гораздо давать обещания, зная, что не нужно их исполнять. Хочешь расплатиться? Как насчет станцевать для меня голой? Перед уходом хоть приятные воспоминания об этом мире останутся. Ну, почему все еще одета?» Бросив пренебрежительный взгляд на старшую из сестер Алесфил, Рогни скривил губы. «Терпеть не могу пустословов. Вернешь долг жизни, вытащи мозги из задницы и верни их на родное место, толку больше будет». Развернувшись, юноша сделал шаг в портал, но прежде чем он полностью погрузился в алый вихрь, позади раздался окрик: «Рогни!» Обернувшись, потомок Варда широко распахнул глаза в неверии. Мира ловким движением кисти скинула изорванное в бою платье и также быстро сняла белье. Открывшийся вид на обнаженное тело будоражил сознание, и Рогни невольно потянулся назад, но портал не собирался отпускать вошедшего, словно зыбучие пески он затягивал, не давая насладиться прекраснейшим из видов. «Подожди секунду, хренов портал, дай досмотреть». Глава 85. Чужеземец. Перемещение сквозь миллиарды световых лет завершилось уже через мгновение, но крошечный промежуток времени для Рогни стал настоящим испытанием. Сумасшедшая круговерть чуть не вывернула желудок наизнанку, благо тело Варда обладало не просто невероятной прочностью, но и устойчивостью практически ко всем внешним раздражителям. Именно благодаря противоестественной скорости адаптации, Рогни успел отодвинуться в сторону, пропуская мимо несущегося практика, который даже не удосужился извиниться, однако догонять невежу с помыслами: «Вырву ноги, чтоб бегалось вежливей», юноша не стал. Какое необычное место! Взгляду предстала гигантская дорога, вымощенная золотом, по которой в одну сторону двигалось бесчисленное количество людей, точнее, существ, похожих на них. Единственные отличия жителей неведомого мира заключались в заостренных кончиках ушей и внутреннем свечении радужки глаз, имеющей крайне широкий спектр цветов. И если население не слишком-то пестрило необычностью, то вот окружение более чем. Мало того, что дорога, шириной в сотни метров и неизвестной длиной, целиком отлита из золота, за ее пределами не виднелось ничего, кроме облаков. Небесное оперение проплывало мимо, словно корабли по морской глади, и это заставляло напрячься. Эта дорога, она что, вымощена в небесах? Подойдя к самому краю золотой тропы, юноша уставился вдаль, но ничего кроме синевы и перистых облаков не заметил. Рядом сидели дети и немногочисленные парочки, свесившие босые ноги, однако попытка установить с ними даже зрительный контакт не увенчалась успехом. Вместо дружелюбия глаза незнакомцев сочились презрением. Вскоре Рогни отыскал причину. «Пустая моя башка. Забыл, что я перенесся прямиком с поля битвы, в изорванных лохмотьях, а большинство шествующих здесь одеты более чем роскошно. Да и место, куда они направляются. Если один конец дороги уходил в неизвестность, скрываясь в синеве, то другой оканчивался золотой лестницей, ведущей прихожан через тысячи ступеней к величественному небесному замку, отворившему врата для гостей. Позже разберемся, куда я попал. Сейчас главное – найти собрата Скозигорат. Учитывая мой уровень контроля ауры, портал должен был закинуть в радиусе километра от него. Хорошо, что искать придется на дороге, а не в жилом районе какого-то города. Все движутся в одну сторону, поэтому шанс на успех довольно велик». Юноша сорвался в сторону небесного дворца, но пробежав чуть больше километра, остановился. Он встал у самого края золотой дороги и принялся наблюдать за прохожими. Рано или поздно собрат пройдет здесь. Всматриваясь в лицо каждого, Рогни вызывал весьма неоднозначную реакцию. Некоторые презрительно кривились, другие возмущенно тянулись к оружию, но до действий так и не доходило. Здесь живут одни трусы. Энергия мира действительно нежна и легко усваивается, однако она крайне плотная, значит, здесь полно могущественных мастеров, а где сила, там и битвы. Странное еще то, что все эти существа скрывают ауру. Прошло уже несколько минут, а я до сих пор не ощутил энергию ни одного практика, хотя среди столь надменного сброда наверняка таковые есть. Мир, полный загадок, мягко говоря, удивлял. Также Рогни заметил, что в основном шествующие двигаются группами, от нескольких разумных, до сотни, и чем больше состав ячейки, тем богаче наряды и выше задраны носы. Одиночки хоть и присутствовали, но находились в подавляющем меньшинстве, и к ним относились с каким-то отчуждением. Анализ поведения местных жителей ничуть не мешал первоначальной цели – поиску собрата. Однако спустя 10 минут Рогни так и не обнаружил никого хоть отдаленно похожего на обитателя Казигарат. Дело даже не во внешности, которую легко изменить, юноша следил за походкой, движением тела и взглядом, ведь истинный воин обладал особой манерой перемещения. Легкое волнение захлестнуло Рогни, он боялся, что ненароком пропустил собрата, как вдруг, в поле зрения попала группа из 4 неизвестных, две девушки, женщина и мужчина не выделялись особо роскошными нарядами, да и воинской выучкой от них не веяло, но именно эти разумные заставили Рогни замереть с широко распахнутыми глазами. Точнее, внимание привлекла девушка, идущая слегка позади и поддерживающая мужчину, у которого явно имелись проблемы со здоровьем. Она же, ты разве не знаешь, что за пристальный взгляд на женщин даже обнищавшего благородного рода могут вырвать глаза? Или знаешь, но пользуешься случаем, рассчитывая на указ о бескровном месяце? Полные насмешки и издевательства вопросы вывели Рогни из ошеломления, но он не сразу отвел взгляд от красивой девушки в голубом платье. Спустя пару секунд немого созерцания, юноша набрался сил и повернулся к источнику ненужных проблем, лишь для того, чтобы увидеть какого-то мальца, дышащего ему в подбородок. Внимательно оглядев незнакомца, Рогни хмыкнул, после чего отвесил знатную затрещину. «Поправь маскировку, балда, истинный свет твоих глаз пробивается сквозь иллюзию». Из-под внешнего слоя желтой радужки то и дело проскальзывали кроваво-красные отблески, которые выдавали подделку. Сошедшиеся брови мальца и его суровый взгляд заставили Рогни ухмыльнуться и покачать головой, но когда он собирался обернуться к девушке, сопляк схватился за рукав, в ту же секунду вспыхнул красный свет, и вот юноша в компании замаскированного засранца стоит в просторной комнате с золотыми стенами и роскошным убранством. «А ты довольно наблюдателен, чужеземец». Глава 86. «Сделки быть, думал, никто не поймет, что портал, из которого ты вышел, является окном возвышения. Да ладно, достаточно почувствовать ауру с той стороны». Сопляк продолжал насмехаться над Рогни, в то время как последний принял серьезный вид и приготовился к битве. «Не имею понятия, как здесь относится к иномиренам, но стоит рассчитывать на худшие. Странно, к нам практически не переносятся представители других видов, а если и случаются прецеденты, то это уникумы, обладающие настолько огромным потенциалом, что мир Валмис сам приманивает их. Ты же, слабак, каких поискать, что вообще происходит?» Размышления вслух отозвались у Рогни гневным сопением и призывом ауры белого титаниума. «Мне плевать, какого ты там вида, но говорить, что я слабак. Давай проверим, кто из нас на самом деле недостойное ничтожество». Стеклянный лук с наложенными стрелами не напугали, напротив, даже рассмешили мальца, который спустя мгновение также высвободил ауру. «Что за?» Обескураженный потомок Варда наблюдал за тем, как кровавая энергия, уплотненная до 3 крат, вздымается вверх и образует иллюзию рычащей куницы. Не самый сильный из демонических зверей по меркам низших миров, но если говорить о родословной 3-го и 2-го порядка, то именно данное семейство считалось одним из самых грозных. Более того, мощь ауры незнакомца находилась на 2-м этапе стадии пульсации 8. «Я удивлена не меньше твоего. Как мастер жалкой стадии преобразования 4 переместился в мир 5-го порядка. Образ заносчивого мальца постепенно менялся, лицо обретало все более мягкие черты, а глубоко посаженные глаза возвращались на место, и вскоре перед юношей предстала молодая девушка, красивая и крайне опасная. Алые глаза незнакомки сочетались с выбивающейся из общего фона черных волос, красной прядью, свисающей длинной острой челкой, а стройное тело, пусть даже лишенное пышных форм, приковывало взгляд. Девушка оказалась настолько соблазнительной, что разум Рогни только спустя несколько секунд сумел переварить ее слова. «Мир 5-го порядка? Невозможно. Я точно должен был перейти к 6-му, ведь обладаю стадией преобразования 4, но ее силой 3-кратно уплотненная аура». Рогни немало читал о процессе возвышения, Так как все обитатели высших миров мечтали о нем из-за крайне тяжелых условий развития, но случай перехода мастера сразу через два уровня мира, не более чем абсурд. Дело в том, что переместиться в мир превосходящего порядка можно только после преодоления предела собственной планеты, и даже тогда аура бытия отбирает для практика ограниченное количество возможных путей, ведь не только неподходящая среда, но и чудовищное давление более плотной энергии способно лишить жизни. Давление уплотненной энергии. Неужели аура бытия не стала исключать варианты пятого порядка из-за телосложения Варда и моей физической силы, соответствующей этому уровню? Если подумать, у мироздания нет причин оберегать того, кто без труда может выжить в подобной среде. Задумчивость юноши и его молчаливость вскоре надоели девушке, и она перестала испускать кровожадную ауру. Подойдя ближе, незнакомка начала без стеснения изучать иномирянина, прибегая даже к телесному контакту. Несмотря на то, что слаб, тело у тебя очень даже ничего, а личико и того краше. Когда раскроется секрет, что ты не являешься одним из нас, к тому же не можешь постоять за себя, долго не проживешь, уж поверь, здесь не любят чужаков, но я готова помочь, стань моим рабом, слушайся приказов, и сможешь освоиться в Валмис. Тут же Рогни разорвал дистанцию и вновь направил лук на незнакомку. От вида рассвирепевшего иномирянина у девушки сперло дыхание от смеха, но юноша не реагировал. Если учесть 36 сфер на пике стадии преобразования 4 и 8 второго этапа накопления 2, я смогу высвободить ауру пятого порядка. Примерно стадии укрепления 7, нужно лишь мгновенно уплотнить энергию до 3 крат, и я смогу застать девчонку врасплох. Мастера разума могли использовать лишь по 9 сфер, однако метод тлеющей ауры не имел ограничений по количеству, он преобразовывал все доступные источники энергии в ауру владельца, с 50% потерей, но этого должно было хватить. Какой строптивый, мне нравится. Успокойся, в клане куниц кровавой охоты не держат рабов, да и сама я понимаю, что получить знания от соратника надежнее, чем от озлобленного слуги. Как насчет сделки? Поможешь мне в одном дельце, а я в свою очередь обеспечу защиту и знания о нашем мире. Но и ты тоже расскажешь о том, откуда прибыл, и как удалось перескочить с 7 к 5 порядку, мне крайне любопытно. Проведя пальчиком по губам Рогни, девушка обольстительно улыбнулась, но встретившись с недовольным взглядом, отступила. Не имею понятия, как тебе может помочь только прибывший в мир слабак, но если не врешь, и условия таковы, сделки быть. Огромная зала, в которой с легкостью могло поместиться несколько тысяч разумных, полнилась мирными разговорами, ни шумно, ни тихо, идеальная атмосфера для праздного вечера благородных, которые в перерывах между общением расслаблялись, глядя на бескрайний океан звезд в небе, незакрытым потолком. Золотые фонари, летающие на высоте 200-300 метров, прекрасно справлялись с освещением залы, а то, что стены ее отлиты из золота, в то время как пол отдавал блеском драгоценного камня, только прибавляло яркости светской церемонии. То и дело парочка молодых дам, стоящих у входа в помещение, объявляли прибывших, причем голос их звучал в унисон раз от раза, без единой ошибки. Даже-то на прекрасных дев не расходились, что неудивительно, учитывая их певчую родословную. Прибыли Анра и ее муж Исраэль из клана Снежных Воробьев, господин Юлиан из клана Воронов Преисподней, владыка Зенос и владычица Жаззелин вместе с дочерью Сольей из клана Древесных Змей. Представления продолжались, некоторые обращали на входящих внимание, другие же, напротив, отрешились от новоприбывших, но в какой-то момент объявление девушек сбилось, отчего все, кто слышал его, обратили взоры на входящих, чтобы через мгновение впасть в глубочайший шок. Молодая особа с угольно-черными волосами, кровавой прядью волосы того же цвета глазами вошла в залу, держа за руку спутника, такого же юного благородного. Оба выделялись красотой и изяществом, но больше участников банкета поразила не внешность новоприбывших, а контраст темных и светлых одежд, наряду с объявлением. Юная госпожа Демина из клана Куниц Кровавой Охоты и господин Рогни из клана Аистов Священного Ветра. Бледные лица присутствующих заставили девушку улыбнуться и еще сильнее прижаться к Рогни, которому казалось, нет дела до разумных, чьи мысли разрывались от вопроса, почему дети кланов, ненавидящих и убивающих друг друга при первой возможности, ведут себя как возлюбленные на глазах у высшего света Валмис. Глава 87. Как смеешь, как посмел ты якшаться с этой мразью? Не прошло и минуты с момента прибытия,